11.05.72. На следующий день после зарплаты на перемене я подошел к комарихе и протянул трояк. Неуплата членских взносов – одно из серьезнейших нарушений устава ВЛКСМ. Во всяком случае, так Лёлька считала. «Это что?» – удивилась она. «Комсомольские взносы. Я же работаю в кооперативе, вчера зарплату получил». Глаза комсорга округлились. «Так много?» Родители одноклассников получают всяко больше, но когда товарищ с соседней парты поднимает серьезные деньги, он невольно вызывает уважение. И зависть, конечно. «Премию чутка дали», — степенно пояснил я. Новость мигом облетела класс, и на нас скрестились любопытные взгляды. «Ты молодец, Костров, настоящий комсомолец», — звонко объявила комариха. «От некоторых 2 копейки месяц ждать приходится, да еще упрашиваешь их. А за кое-кого», — ее взгляд вонзился в Генку, — «я сама 2 месяца плачу». Генка зарделся. Долг в 4 копейки его не тяготил, но пацану быть должным девчонке... позорище! На большой перемене обсуждать мой взнос не перестали. 10-классник Петя громко втирал девчонкам. «Я, может, вором в законе буду. Воры комсомольских взносов не платят. Только такие лопухи, как Костер, бабки палить желают». «Обидно мне что-то стало. Не удержался я. Петь, извини, что поправляю. Вором тебе не быть. Крадуном разве можешь попробовать?» «Это почему?» — зло набычился парень. «Ты комсомолец?» «Да». «Давай по стакану тогда. Дотумкал?» «Чего?» «Ну, извини, сам напросился. Опускаю парня с облаков на землю». «Сейчас ты красной масти. Даже если перекрестишься, в лучшем раскладе выше козырного фраера тебе не подняться. Предупреждая спор, предлагаю. У Пушкина спроси». Якобы не слушающий разговор Василий подтверждает. «Костер знает жизнь. Ты его слушай, он дело говорит. Никогда фуфла не гонит». Кто-то из ребят пискнул. «Говорят, после армии тоже вором в законе не станешь. Почему?» «Ну, то, что оружие в руках держал, может, и простят. Однако присягу принимал, на коленях стоял, знамя целовал. Никто не виноват, сам такой путь выбрал. Про внутренние войска речи не ведем. Служившие в них в черной зоне не выживают. Но и обычная махра авторитетом не пользуются». Пушкин значительно покивал головой, подтверждая мои слова. Тут из стайки 6-классников опять вопрос задали. «А какие воровские масти бывают?» «Что вы ко мне пристали? Я разницу не знаю. Не отличу ломом опоясанного от красной шапочки. А ведь еще польские воры есть, раковые шейки и другие. Что я вам, ходячая энциклопедия? Хотите узнать подробнее, заезжайте на зону. Только помните, в тюрьме холодно». Так как перемена закончилась, ребята задумчиво разошлись по классам. Меня же дернули к директрисе. Не за разговор, хотя могли бы. Просто в райкоме партии возникло мнение выставить меня за район на окружные соревнования среди промысловиков. Был звонок с вопросом, можно ли как-нибудь устроить. Наши поселковые начальники быстро созвонились, посовещались, встали по стойке смирно. Ну, я так себе представляю. И отрапортовали. Так точно. В результате после школы иду на работу, где мне подбирают оружие. Завтра после уроков меня будет ждать на заставе инструктор из погранотряда. Погранцам и школе оно зачтется как «помощь в обучении военному делу до призывников» и «военно-патриотическое воспитание молодежи». Райпотребкооперации – помощь школе в организации внеклассного досуга школьников. Темы нужные и для отчетов полезные, особенно если я займу призовое место, хоть в какой-нибудь номинации. Тогда и райком комсомола впишется в организаторы. На работе ввели в курс дела подробнее. Окружные соревнования начинаются 1 июня. Ограничений и разделений по возрасту нет. Выступают только промысловики, к которым я, судя по записи в охотничьем билете, и отношусь. Оружие – промысловый нарезной карабин. Понятие «промысловый карабин» сформулировано нечетко. Каждый участник едет со своим ружьем. Но никакой оптики, никаких прицельных приспособлений, не использующихся на охоте. Дистанция 100 и 300 метров, что немало. Например, районные соревнования проходили на 25. Призы хорошие, специально для охотников. За первое место обычно дают дорогое ружье, за третье – необычный охотничий нож. Выигрышем второе достается снаряжение. Оптический прицел, импортные болотные сапоги, мощный бинокль или что-нибудь в таком роде. Основная засада с оружием. ТОС-12 мало того, что спортивная, а никак не промысловая винтовка, еще и на 300 метров попадает в мишень только случайно. Увешавшись оружием, расширенный состав сельпозиума отправился на стрельбище нашей заставы. По результатам выяснилось, я талант, но легкий, как тот ежик, который от пинка летает. «Медведь-2» калибра 9 мм Федора Тимофеевича меня чуть не разворачивает отдачей, поэтому того же калибра «Лося» Сергея Пантелеймоновича решили и не пробовать. Степан Иванович, капитан погранцов, принес трехлинейку из своей коллекции. Она мне подходит больше, однако тяжеловата. Офицеры заставы, у которых после первомайских событий я хожу в любимчиках, достали из оружейки карабин СКС. Из похожего уже стрелял на показательных выступлениях. Признали лучшим выбором. Однако карабин боевой. После созвона с районом выяснилось. Есть охотничья версия на районном складе. Даже 3 экземпляра. Завтра выберут лучший и пришлют для меня в поселок. Сегодня продолжили пробовать боевой. Вторая серия тестов из СКС уже по дисциплинам соревнования показала. Я талант, но мне еще учиться и учиться. Стрельба стоя на 100 метров – так себе. По бегущему кабану – так себе. Лежа по появляющейся мишени – так себе. Быстрая стрельба – никак. Лежа на 300 метров – никак. Резюме? Попаду после призыва в хорошие руки – сделают из меня человека. За 2 недели стрелять могут кое-как научить, но никаких гарантий никто не даст. Вернулись в контору, устроили в столовой совещание. Ну, по чуть-чуть. 100 граммов, не больше. Мне налили холодный клюквенный кисель. Марк Аркадьевич тоже подошел. Ему уже звонили по поводу СКС. Моя родная контора выписывает премию за соревнования в размере стоимости промыслового карабина. Разрешение на покупку из контролирующих органов воспоследует завтра утром. Его привезут вместе со стволом. Погранзастава выделяет инструктора, стрельбище и боеприпасы в потребном количестве, а именно барабанная дробь, целого цинка патронов. Кстати, дядя Витя как раз доделал мою белку и вынес ее на всенародное обсуждение. Ну что сказать, мастер? Мушка обзавелась точкой, нанесенной люминесцентной краской, слабо светящейся в темноте. На цевье и ложе появились дополнительные насечки. Во-первых, это красиво. Во-вторых, даже мокрые руки скользить не будут. На прикладе установлен резиновый амортизатор. Антабки не гремят из-за черных резиновых кембриков. Само ружье в разложенном на 3 части виде убирается в жесткую сумку, где хранится вместе с остальными принадлежностями. Коллектив одобрил работу, постановил завтра пристрелять белку и очень прозрачно намекнул на 3-стволку. Отказывать в такой ситуации лучшим охотникам поселка неправильно. Тем паче золотые боеприпасы я давно заменил. Оружие у нас дома стало чуть меньше, чем в арсенале заставы. Как геологу или как руководителю геолого-разведочной партии отчиму выдали наган и карабин, заслуженную Мосинку. По охотничьему билету за ним еще числится вертикалка 12-го калибра. От дяди Пети пусть временно 2 ружья лежат, плюс мои белка и спортивная мелкашка. А завтра к ним еще карабин добавится. Невзирая на местную моду, оружие на ковре у нас не висит, хранится в шкафу под замком. Однако сейчас он уже маловат. Отчим заказал 2-й, специально в мою комнату. Заодно боеприпасы и прочие причиндалы из-под верстака туда переложу. Кстати, раз белку надо пристрелять, то для пристрелки необходимы будут патроны. Можно купить, но с учетом новеньких, ни разу не набитых гильз и недавно подаренной коллекции приспособлений для их снаряжения, покупка выглядела бы несколько неправильно. Меня даже отчим не поймет, не говоря уже об остальных людях. Хороший тон для охотника стрелять своими патронами, а уж промысловикам тем более. Купил по 5 жаканов и круглых пуль 28-го калибра, порох, капсюли, пакет прокладок и пакет пыжей. Мог бы от Петра Петровича взять, думаю, не обиделся бы, но совесть хоть немного надо иметь. Опять же, стоит помнить, сколько у него там заныканного лежит. Дома при активном участии дяди Васи набил патроны для пристрелки. 24 гильзы, порох, дымарь. Всем желающим пострелять хватит. По 5 с жаканом и пулей, в остальных дробь нулевка. Метода набивки проста. Ставим капсюль, насыпаем порох. Потребное количество можно узнать из таблицы на банке. Взвешивать совсем не обязательно. Куплена специальная мерочка с переменным объемом. Прокладка, 2 пыжа, прокладка, дробь, прокладка. Для дроби есть другая мерка. Когда заряжаешь пули, то забиваешь 4 спички квадратом для центровки. Плескаешь шток парафина. Как застынет, спички убрать, прокладку поставить. На последней пишем номер дроби. Если пуля, то «Ж» для жакана или «К» для круглой пули. Последнюю точку ставит растопленная смесь парафина с канифолью. Совсем не сложно. После набивки гильз попросил у отчима его патронтаж на завтра. Он его, конечно, дал, но на работу не идет, тоже собирается на стрельбище. Мелкашечных патронов взял из своих 30. Хватит попробовать. Мужикам сколько ни дашь, все расстреляют. 2 ружья, 2 патронташа. Ничего так вес получается. Хорошо можно на отчима доставку нагрузить. С другой стороны, понты. Прийти так на занятия. Наши пацаны в школе обалдеют. Завидовать будут.